А наш провожатый не так прост, как кажется, подумал я, наблюдая, как сознанием дела он пытается вскрыть электронный замок. На все про все ему понадобилось не более 30 секунд. Створки прохода быстро открылись, и мы вошли в помещение небольшого дока, или скорее даже ангара, где стоял лишь один фрегат, очень сильно напоминающий своим видом линкоры ихтианцев. Единственное отличие – это два крыла, чем-то напоминающие плавники, которые еще сильнее придавали вид акулы этому кораблю. «Вы кто такие? Это закрытое ЗО», – попытался остановить нас ихтианец с классом пилот, но тут же получил заряд плазмы промеж выпученных рыбьих глаз от Антана. «Ключ-карта», – выкрикнул Вулькер, и я, поняв, о чем он, подбежал к этому пилоту и достал из его нагрудного кармана небольшую черную карточку. Эти карты, что-то вроде ключа зажигания, обычно такие используются у гражданских судов. В военной технике эта вещь упразднена из-за ненадобности. «Вулькер, ты чего творишь?» – выкрикнул я, подбегая к открытому входу фрегата. «Я быстро!» – крикнул он мне в ответ и куда-то побежал. «Да черт с ним!» – выпалил Антан и вслед за мной заскочил на фрегат. «Я в кабину управления, а ты разберись, чем тут отстреливаться можно», — сказал я Тиранцу и, пробежав по узкому проходу фрегата, влетел в кабину. К моему счастью, управление было таким же, к которому я привык, хотя ничего удивительного. Эти ихтианцы почти не отличаются по строению тела от людей, точнее от тиранцев, для которых в Союзе и предусмотрен такой вид управления. «Я на месте», — раздался голос тиранца по дальней связи. «У нас две плазменных пушки и один тяжелый аннигилятор». Проверять, зашел ли на борт Вулькер, я не стал. Его судьба нас уже не касалась, и сразу активировал щиты на фрегате. А после включил посадочные двигатели и, убрав стойки, развернул его носом к большой закрытой перегородке, отделяющей нас от шлюза. «Надо пробить проход», — сказал я по громкой связи Антану. Разбираться, где тут связь именно с отсеком управления вооружением, я не стал. «Принято», — получил я ответ. И в створке, отделяющей нас от шлюза, вылетело сначала два сгустка плазмы, а потом еще и снаряд аннигилятора, который просто разворотил весь шлюз. От ударной волны нас неплохо тряхнуло, но щиты отработали как надо, а потом произошла взрывная разгерметизация дока. Наш фрегат при помощи потоков вырывающегося воздуха и двигателей вылетел в открытый космос вместе со всем содержимым дока. Только сейчас мне удалось внимательно осмотреть линкор ихтианцев. Оказалось, что он стоял на приколе, пристыкованный к небольшой орбитальной станции, которая по размерам была в несколько раз меньше самого корабля. На поверхности линкора суетились ремонтные корабли, облепившие его, словно мухи. Я также заметил огромную дыру в корпусе именно там, куда мы тогда направлялись вслед за группой молотов. А вот планета, на орбите которой находилась станция, не представляла из себя ничего особенного, серый кусок камня, из которого вырывались пара столбов дыма, намекая на большую вулканическую активность. Работая над Уртена, я часто встречал такие планеты, единственная ценность которых была в большом количестве полезных ископаемых, поднимаемых на поверхность той самой вулканической активностью. Об этом мне поведал сам Дуртен, когда я от скуки расспрашивал его, убивая время между посадкой и взлетом, в которых и заключалась, по сути, вся моя работа. Судя по всему, ихтианцы не сразу поняли, что произошло, поэтому мы успели даже прилично отлететь от линкора. Вот только завершения задания не было, а значит, нам либо еще надо немного удалиться, либо все будет не так просто, как хотелось бы. И да, все оказалось не так просто. На сканере появилось несколько зеленых точек, но спустя пару мгновений компьютер фрегата понял, что они нам уже не друзья, и перекрасился их в красный. «Синий, у нас гости», — сказал я по громкой связи. «Уже вижу». «Подпусти их поближе», — ответил Тиронец. «Ну, поближе так поближе». Сбавив скорость, я врубил ускорение и резко рванул в сторону, доверившись подсказкам предвидения. Все было бы ничего, но я, честно говоря, не привык к кораблям такого размера. Из-за этого я немного просчитался с маневром уклонения, и несколько зарядов плазмы угодили нам в щиты. 90%. Посмотрел я на состояние щита и слегка выдохнул. У этого фрегата щит, наверное, не слабее, чем у молотов, а значит, даже если я допущу ошибку, это будет не критично. «Минус один, плюс два», — сообщил мне Тиронец. Я было хотел спросить, что значит его «плюс два», но и без этого понял, бросив взгляд на сканер. Там было уже не 5, а 6 красных точек, влево, вправо, вниз, потом по дуге, а после развороты по газам, маневрировал я, уходя от шквального огня, даже не обращая внимания на сканер, отдавшись полностью ощущениям от предвидения и своим навыкам пилотирования. Получено 1 очко навыка, интуитивное предвидение. Получил я сообщение от системы, которое меня очень порадовало, потому что стало чуть легче. Черт, ругнулся я, бросив взгляд сначала на состояние щитов, а потом на сканер, на котором все так же нас преследовало 6 перехватчиков. Синий, блин, ты там что спать лег, почему врагов меньше не стало? Крикнул я через громкую связь. Бледный, не пойти ли тебе? Я уже 6 перехватчиков врага отстрелял. Если можешь лучше, давай местами поменяемся. Ишь, чего захотел, синяя рожа, сказал я. Стреляй давай, у нас щиты уже на 50%. Не бойся, этого мне хватит, если ты, конечно, сам дел не натворишь, ответил Антан, после чего я снова сосредоточился на управлении. На самом деле, нам сильно повезло. Этот линкор стоял на ремонте и был отделен от основного флота. Хотя, если подумать, возможно, он единственный, кто уцелел в том бою, раз других кораблей флота ихтианцев тут не видать. Может быть, все не так плохо с флотом Союза, но это я смогу узнать только когда выберусь отсюда, ну или нас прикончит. Размышлял я, маневрируя на одних инстинктах. Задание «Успешно выберитесь с линкора Акус Великий» выполнено. Награда. 10 тысяч кредитов, 10 очков репутации, кристалл обучения второго порядка. Вы достигли 11 уровня. Получено 1 очко репутации, 1 очко базовых характеристик, 1 очко второстепенных характеристик, 1 очко навыков, 1 очко умений. Ваша репутация превысила 100 единиц. Вы первый из своего вида, чья репутация превысила 100 единиц. Для подтверждения своего статуса представителя вида Human вы должны пройти идентификацию в ядре системы. Получено новое задание. Пройдите идентификацию в ядре системы для подтверждения статуса одного из высших видов Human. Награда. 1000 кредитов, 1 очко репутации. Проскочила перед моими глазами череда сообщений, из которых я прочитал только первые, подтверждающие, что мы выполнили задание на побег. А что там еще писала система, я оставил на потом, когда для этого будет более подходящее время и место. Бледный, мне задание засчитало, сказал по дальней связи Тиронец. Мне тоже. Иди сюда, будем возвращаться домой, сказал по громкой связи я, поднимаясь с кресла пилота. Главное, что было куда возвращаться, уже без энтузиазма в голосе ответил Тиронец. Конечно, бросать такой шикарный фрегат было жалко, но вот поделать с этим я ничего не мог. Навигатора у нас нет. Да и что я, что Антан, все еще находимся на службе. Мы и так долго отсутствовали, попав в плен. Еще в дезертиры запишут. Вот только этого мне сейчас и не хватало. Как это домой? Вы что, не собираетесь куда-то лететь? Непонимающе спросил тот, кого я уже и не ожидал увидеть, а именно Вулькер-Улькер, которого, как я думал, мы забыли на линкоре. Ну, если ты обладаешь навыками навигатора, то с радостью отвезу тебя куда надо, сказал я, глядя в непонимающие глаза ихтианца. Для него это действительно выглядело странно. Он не знал о наших заданиях системы, и с его точки зрения мы, как два дурака, зачем-то создали на свою пятую точку кучу неприятностей лишь для того, чтобы сделать то, что мы могли еще там на линкоре, не выходя из тюремного отсека. «Не обладаю», — нарочито грустно ответил он после длинной паузы. В этот момент рядом с ним что-то грохнулось. Это был большой металлический цилиндр, из прорези которого пробивалось синеватое свечение. «Вулькер, только не говори мне, что ты за этой дрянью бегал вместо того, чтобы погрузиться сразу на борт». «Ага, ну они там лежали, никому не нужные, я вот и позаимствовал парочку», — с невинным взглядом ответил Вулькер-Улькер. «Ага, энергетические ячейки лежат никому не нужные. Кого ты лечишь?» — сказал я. «Ну что, бледный, я пошел», — сказал Антан. «Только давай, ты это сделаешь. Мне неохота самому себе мозги выносить, да и неудобно с плазменной винтовки». «Неудобно ему», — ответил я, наведя свою плазменную винтовку и нажав на курок. После этого тело синего громилы грохнулось на пол уже с большой дырой в голове. «А мне, значит, будет удобно? Ну что, Вулькер, прощай. Может, еще когда-то свидимся», — сказал я, наводя на ихтианца винтовку. «Постой», — замахал рыбьеголовый перепончатыми руками. «Я хочу сам, а ты можешь уходить, Даниил Таранов. Мне сразу показался его ответ на вопрос, обладает ли он навыками навигатора, подозрительным, а сейчас я полностью убедился, что он пытается меня надурить. «Велькер, улькер, дружище», — сказал я, улыбнувшись в стиле Антана, и подошел к нему поближе. «Ты же можешь вбить координаты, я ведь прав, ну это», — начал мяться рыбьеголовый. «Бам! Мой кулак впечатался в брюхо улькеру. Могу, могу», — запричитал он. «Ну так вбивай. Мне нужно попасть в ближайшую систему Союза, и после я, как и обещал, отправлю тебя на перерождение. Если ты, конечно, этого захочешь». Вулькер-улькер быстро закивал и отправился на место навигатора, начав судорожно что-то вводить на большой панели перед собой. «Ах ты ж, черт!» — ругнулся я, когда, двинувшись к месту пилота, ударился ногой об большой цилиндр энергетической ячейки. «Раскидал тут мусор всякий», — подумал я и наклонился, чтобы убрать эту штуку с прохода. Схватив рукой за небольшую ручку на корпусе ячейки, я замер. Вот только это произошло не по моей воле. Бах! Тело ихтианца, лишенное половины головы, свалилось с кресла навигатора. Этот выстрел сделал я. Вернее, моя рука сама навелась и выстрелила из плазменной винтовки в вулькера-улькера. Я уже начинал догадываться, что произошло. Да все в порядке, просто нервы расшатались, сменились мысли в моей голове, злоба и негодование уступили место спокойствию. Я подошел к креслу навигатора, рядом с которым лежало тело Вулькера, и сел в него. Что сложного в том, чтобы вбить координаты? Я же пару раз видел, как Дуртин их вводит, пронеслась мысль у меня в голове. В этот момент экран начал заполняться цифрами, хотя мои пальцы даже не касались его. Я отчетливо понимал, что все эти цифры значат. Вот эти отвечают за координаты относительно центра галактики. Это поправка на искажение пространства времени, а сейчас уже вводятся корректировки на расширение пространства. И в отличие от Дуртена, объем вводимых мной данных был на порядке выше. Задав все нужные координаты, я даже не вставая с кресла навигатора, проверил все системы корабля и запустил гипердвигатель. После этого из космоса в визоре фрегата пропали все звезды, и мы погрузились в кромешную темноту гиперпрыжка. И тут меня отпустило. Мысли снова стали моими мыслями. Какого хрена произошло? Ругнулся я и осознал, что мое правое запястье жутко зудит, а в руке я продолжал держать энергоячейку, свечение которой почти уже не было видно. Откинув цилиндр подальше от себя, я, убедившись, что нахожусь в безопасной зоне, нажал на кнопку выхода из эфира. «Миу, сука, говори, что ты только что сделал?» — проорал я, как только перед глазами появилась полупрозрачная поверхность крышки капсулы входа. «Даниил Таранов, как только я подключился к навигационным картам фрегата, то выяснил, что мы находимся по соседству с бывшим форпостом вида Хуман в этой части галактики. Поэтому я принял экстренное решение и взял временный контроль на себя», — безжизненным голосом ответил Миу. «Временный контроль, блин», — ругнулся про себя я. «Изначально я не сильно доверял этой штуке, поселившейся в моем теле. Помню еще тогда, в той пещере, я словно безумный пытался выбраться из башни. Чертовски мне все это не нравится. А возможность потерять полный контроль и стать марионеткой этой чертовой штуки пугала меня до. Я не пытаюсь сделать тебя своей марионеткой, Даниил Таранов. Я лишь действовал так, чтобы помочь тебе и виду Хуман». «Ладно, я тебя понял», — сказал я, осознавая, что спорить с тем, кто читает все мои мысли и, возможно, внушает их мне, бесполезно. «Так что там с этим форпостом Хуман, как ты его назвал? Что это вообще такое?» «Автономная станция наблюдения на блуждающем планетоиде». «Это как, блуждающим?» — спросил я, услышав непонятный мне термин. «Планетоид Арс-236 не имеет звезды, и благодаря этому с большой долей вероятности автономный форпост на нем мог уцелеть». «Это как уцелеть, а их кто-то уничтожал?» «У Даниила Таранова недостаточный уровень доступа для получения этой информации». «Ладно, я тебя понял», — сказал я и, молча дождавшись истечения 15-минутного таймера, нажал на кнопку входа в эфир. Как только белая пелена перед глазами рассеялась, я первым делом проверил, владею ли я собой, а после завел дуло плазменной винтовки себе под подбородок. Глава 13. «Ах!» — широко зевнув, я, потянувшись, и открыл глаза, перед которыми все так же простиралась абсолютная чернота гиперпространства. Надо признать, эти рыбьи рожи знают толк в комфорте. Кресло пилота здесь было даже удобнее, чем на транспортном корабле, где я впервые сел за штурвал. Да и весь фрегат был оборудован по высшему разряду. Здесь даже имелась просторная каюта, в которой вместо кровати находилась некая ванна с голубоватой жидкостью. Похоже, эти ихтианцы – амфибии, и предпочитают спать под водой, хотя и без проблем дышат воздухом. Еще я обнаружил запас еды в виде еще живых моллюсков в раковинах, чем-то похожих на мидии или устрицы. Ну, не разбираюсь я в морепродуктах. Пробовать я их, конечно, не стал. Хотя даже на Земле принято такую живность в сыром виде употреблять. Но, во-первых, я сам этого ни разу не пробовал, а во-вторых, кто знает, может, они ядовитые для человека. Да и, если честно говорить, как-то противно их жрать. Ей-богу, лучше бы сушеную воблу запасли, гурманы чертовы. Интересно, Антон уже доложил, что с нами случилось, и что он подумал, когда я не возродился. Хотя, вполне возможно, это и не является проблемой. Еще вопрос, где я бы оказался? Еще когда я пилотировал торговый корвет Дуртена, то посетил десятки систем, где, по идее, у меня теперь есть возможность возродиться. И вопрос, какая из этих систем ближайшая к этому месту? Хотя, если карающий уцелел, наверняка, он и будет ближайшей точкой. Но это я узнаю только, когда все же гляну, куда это меня хотел затащить Миу. Ну интересно же, так еще это наследие вида хуман. Правда, я до сих пор не пойму, как это вообще может быть наследие вида, которого не было в системе. Из-за этого любопытства я и не смог отправиться на перерождение, решив сначала все же взглянуть на пресловутый блуждающий планетоид. Может, я там какой-нибудь древний артефакт найду и стану избранным. И вдруг перед глазами снова появились звезды. Наконец-то долетели. Широко зевнув, сказал я вслух и еще раз потянулся, разминая затекшие плечи. Вот только где тут этот, как его, планетоид? Насколько я помню, планетоид – это что-то типа планеты, но поменьше. Запустив основные двигатели, я медленно повел корабль вперед, пытаясь хоть что-то разглядеть в пространстве перед собой. И тут я наконец-то что-то заметил, а именно то, что на усеянном звездами пространстве есть одно небольшое полностью черное пятно в форме овала, ну или даже, скорее, своей неровной формой напоминало картошку. Блин, точно. Ударил себя по лбу ладонью я. Тут же нет источника света, кроме звезд. Потом этот планетоид выглядит абсолютно черным куском камня, летящим в открытом космосе. Вот только я ожидал, что он будет круглым, точнее шарообразным, а не таким кривым. Может, это вообще не он? Сколько я не водил по пространству перед собой глазами, напрягая повышенное восприятие, но так и не смог найти ничего, кроме той космической картофелины, которая становилась все больше и больше, постепенно вытесняя из обзора все остальное. И как мне вообще найти на этой черной каменюке, диаметром под сотню, а то и 2 километра, этот форпост? Тем более в этой кромешной темноте сделать такое вообще не представляется возможным. Вариант ориентироваться по приборам тоже не вариант. Не думаю, что сканер отличит даже довольно крупное строение от изгиба ландшафта поверхности планетоида. Есть, конечно, вариант. Посмотрел я на лежащий в углу кабины управления цилиндр, но я сразу откинул это. Уж лучше сразу пойти на перерождение, чем снова рисковать попасть под влияние Миу. Что-то в глубине души мне подсказывало, что как только я обеспечу Миу достаточным количеством энергии в двух мирах, можно будет сразу попрощаться с собой. И единственное, что удерживает это существо от этого, то, что в эфире он не имеет достаточного количества батареек, или как он там сказал, квантового генератора, или что-то в этом роде. А самое поганое, что ему нужно что-то от людей, раз он помог нам попасть в эфир. К этому заключению я пришел, пока обдумывал все, что со мной произошло за последнее время. А еще я знаю, что он знает все, что я думаю, поэтому пытаться утаить от него что-то бесполезно. Пока я крутил в голове мысли и летел вдоль абсолютно черной и безжизненной поверхности планетоида, экран сканера загорелся красным. Интуитивное предвидение тоже отработало как надо, и я сделал небольшой, инстинктивный маневр, уводя фрегат в сторону, пропустив заряд плазмы, за которым следовал следующий, а за ним еще один. Черт, да сколько можно? Уходил я от бесконечного потока зарядов плазмы, которые летели в меня словно из пулемета. Так еще и спустя пару мгновений эти прямолинейные атаки стали с виду хаотичными, но на самом деле мне просто перекрывали все возможности для маневра. Уходя от одного заряда, я моментально попадал под другой, будто кто-то проанализировал мою манеру пилотирования и в доли секунд придумал способ бороться с моим предвидением. Твою ж, ругнулся я, кинув взгляд на прочность щита. На нем оставалось всего 20%. Времени на раздумья не было. Я развернул корабль в сторону поверхности планетоида, надеясь укрыться от шквального огня на бреющем полете. И тут предвидение неожиданно сработало, но вот уйти с траектории, не подставившись под заряды плазмы, я не мог и, проигнорировав его, двинулся дальше. В ту же секунду мой фрегат словно кто-то палкой сбил на лету, после чего его закрутило, словно бумеранг. Бам! Вышвырнуло меня из кресла пилота от чудовищного толчка. Я, подлетев, прочувствовал всем своим хребтом ребристую поверхность свода кабины управления, в глазах потемнело, в ушах раздался жуткий свист, а после меня словно невесомого аккуратно опустило на металлический пол фрегата. «Как же больно!» – пробормотал я, потирая затылок и чувствуя там теплую, густую жидкость, вытекающую из моей головы. «Даня, ну почему ты всегда ищешь приключений?» – пробурчал я и поднялся на ноги. Это оказалось сделать довольно легко благодаря отказавшему искусственному притяжению фрегата, и теперь на меня воздействовала только слабая гравитация самого планетоида. «Мда, беда», — сказал я, когда немного пришел в себя и осмотрелся. Освещение отсутствовало, и лишь электрические искры от вскрытой проводки фрегата изредка озаряли пространство вокруг меня. Кабину управления начал быстро заполнять едкий желтый дым, от которого легкие начали проситься наружу. Не желая умирать от отравления дымом, я с трудом отодвинул автоматическую дверь входа в кабину управления, которая перестала работать, и двинулся в шлюзовой отсек, где при осмотре заприметил сразу три легких скафандра ихтианцев. «Ну, хоть тут нет той мерзкой слизи», – пробормотал я, протискивая ноги в скафандр ихтианцев, который почти ничем не отличался от тиранского, только приспособленные под перепончатые пальцы перчатки сильно выделялись. Ну и в ногах они выглядели словно клоунские ботинки. По-быстрому втиснувшись в скафандр, я столкнулся с еще одной проблемой. Автоматика не работала, и поэтому я не мог воспользоваться шлюзом. Нет, войти туда я смог, вручную отодвинув дверь, но вот выкачать воздух, чтобы выбраться наружу без превращения себя в пушечное ядро при разгерметизации, не вышло. «Ну что, полетаем», — сказал я вслух и дернул рычаг ручного открытия шлюза. К моему удивлению, полетать особо не пришлось. Нет, меня чуть было не вышвырнуло в открытый космос, но я сумел удержаться за один из поручней, расположенных в шлюзе. И правда, антенна. Я еще когда столкнулся с чем-то на фрегате, то благодаря повышенному восприятию заметил электрические разряды и освещаемый их мерцанием высокий тонкий шпиль. В высоту он оказался под километр не меньше, и почти на самой его верхушке раздавались сполохи электрических разрядов. И что я тут забыл? Кому это вообще надо? Мне уж точно нет, бормотал я себе под нос. Но под действием врожденного любопытства продолжал топать по каменной поверхности планетоида к той самой антенне. И лишь встроенный фонарик скафандра освещал кромешную темноту, создавая на неровной поверхности жуткого вида полностью черные тени. И надо же было такому случиться. Невольно воскликнул я. А еще я все сильнее начал думать, что меня кто-то проклял. Ну не живут корабли под моим управлением долго. Даже интересно, если бы я машину купил, то тоже бы ее раздолбал, наверняка так оно и было бы. Ей-богу, лучше бы я другой класс выбрал, например, администратор. Интеллект наверняка уже позволяет. Стоял бы, сейчас, на Корсе и говорил заученную фразу. «Добро пожаловать на станцию Корса. Пройдите регистрацию». Бррррр, аж жутко стало от такой картины. Видимо, когда-то тут было какое-то строение, а сейчас я смотрел на груду непонятного чего-то. Куски металла, прутья и, на редкость, хорошо сохранившиеся провода, контрастирующие с унылым пейзажем. Весь этот мусор лежал рядом с почти нетронутой временем башней. Она уходила так далеко ввысь, что даже с моим восприятием не удавалось нормально рассмотреть все еще продолжающие искриться шпиль, который я так незадачливо протаранил совсем недавно. Ну, хоть за ДТП с меня тут штраф никто не возьмет. Я протянул руку, и как только мои пальцы едва дотронулись до одного из кусков былого сооружения, он просто осыпался от еле заметного касания, медленно оседая пылью на поверхность планетоида. Сделав еще пару шагов вперед, я вдруг почувствовал, как земля потихоньку начала уходить у меня из-под ног. Инстинктивно оттолкнувшись, я лишь пробил хрупкую поверхность, и в следующее мгновение рухнул вниз, целиком поглощенный черной пустотой. Мои руки метались в поисках опоры, но все, к чему прикасались мои пальцы, мгновенно превращалось в труху. Я барахтался, как утопающий, тщетно пытаясь удержаться на поверхности. Падать мне пришлось не особо долго. Уже спустя пару десятков секунд я почувствовал легкий толчок и не особо твердую поверхность, погрузившись в толстый слой пыли. С трудом поднявшись на ноги, я быстро осветил все пространство вокруг встроенным в легкий скафандр фонариком. Дождавшись, пока весь хлам и пыль, летевшие со мной, осядут, я огляделся вокруг. Оказалось, что я нахожусь на дне чего-то, сильно напоминающего колодец. Все его дно было завалено обломками, среди которых я заметил небольшое отверстие в стене, ведущее куда-то вглубь планетоида. Этот колодец, или скорее шахта, когда-то был выходом наружу, к антенне, об этом свидетельствовали останки круговой лестницы, ведущей наверх. Однако, кроме нескольких чудом не развалившихся перекладин, ничего не уцелело. Словно в фильм ужасов попал. Вот сейчас как выпрыгнет чужой и как вырвет мне позвоночник. Хотя нет, позвоночник, вроде, хищник вырывал, а чужой что тогда делал, хоть убей, не помню. Но точно что-то неприятное, размышлял я, идя по тому самому проходу в стене колодца. Ух ты ж блин. Панически отскочив в сторону, я начал судорожно освещать все фонариком, когда почувствовал, как мне на плечо что-то медленно опустилось. В луче света оказался небольшой обломок, видимо, оторвавшийся от потолка этого прохода. Да не пугайте так, а то я и испугаться могу. Дань, это всего лишь камень, а ты перетрухал. Давай успокойся и двигай вперед, сказал я сам себе, пытаясь успокоить нервы. Ну не люблю я фильмы ужасов и никогда не любил. Нет, зомби и тем более маньяками меня не напугать, но вот неведомая хрень наподобие привидений всегда пугала меня до жути. Туннель оказался довольно длинным. В некоторых местах путь преграждали небольшие завалы, которые я легко разгребал благодаря слабой гравитации, продолжая двигаться вперед. В других местах приходилось пролезать через узкие щели, надеясь, что я не застряну там навечно, точнее до того момента, когда закончится воздух в моем скафандре. «Да вы издеваетесь», — сказал я вслух, снова обращаясь непонятно к кому, когда уперся в довольно внушительно выглядящую дверь, на которой даже ручки не было, и только дырка в камне рядом с ней намекала, что тут находился электронный замок. «Бам, бам, бам», — постучал я кулаком по двери, отчего она заходила ходуном, а на меня со всех сторон посыпались камни и пыль. Долго не думая, я отошел на несколько метров и попытался разбежаться, но из-за того же плохого притяжения уже второй шаг прошелся по пустоте. Но ускорение все же было получено, и я, сгруппировавшись, влетел в створку двери, вместе с которой влетел вовнутрь помещения, на этой двери словно на санках. Я оказался в круглой комнате, освещенной, словно на дискотеке, вспышками искр с потолка. Фейерверк быстро затих, и остался лишь тусклый свет пары чудом уцелевших древних светильников, едва освещающих пространство. Судя по ржавым остовам на стенах, их здесь когда-то было гораздо больше, но большинство не выдержало испытания временем. В центре комнаты, на возвышении, располагался большой пульт с мерцающим экраном. На этом экране, пульсируя красным цветом, бежала надпись: «Утеряна целостность конструкции башни искажения пространства номер 3. Создается отсчет об ошибке. Я даже догадываюсь, кто поломал эту башню искажения пространства. Надеюсь, владельцы не выставят мне счет. Хотя, видимо, владельцев тут не бывало уже очень, очень давно. Это место по своей ветхости и разрухе чем-то напоминало ту пещеру, где я нашел Миу. Осмотревшись и не найдя ничего интересного, я решил двигаться дальше. Благо, идти было куда. Из этой небольшой комнаты вело всего два выхода, и из одного я прошел. Проход оказался на редкость длинным, и, по ощущениям, он был под легким углом, постепенно погружаясь все глубже и глубже под поверхность планетоида. Я даже начал волноваться, хватит ли мне воздуха в скафандре, ведь из-за отсутствия хоть какой-то атмосферы он был лишен возможности пополнять запасы кислорода из окружающего пространства. На данный момент баллоны были израсходованы процентов на 20, а это значит, что в скором времени я отправлюсь на перерождение, и это меня не сильно радовало. Плазменную винтовку я забыл на борту фрегата, а значит, подыхать мне придется довольно мучительным способом. Либо задохнуться в скафандре, либо снять шлем и узнать, что будет, если оказаться в ледяном вакууме космоса Бизонова. Даже не знаю, какой вариант мне больше нравится. Так размышляя о своих проблемах, я добрался до очередной двери и, долго не думая, оттолкнувшись посильнее, влетел в нее со всего размаху, повторив тот же трюк, что сделал с прошлой дверью. Как только я влетел, оседлав дверь в очередное помещение, которое было уже довольно обширным, свет снова включился и снова меня обдало дождем из искр. На этот раз я оказался в каком-то большом зале управления с круглой колонной, подпирающей потолок посередине, а рядом с колонной лежал в пыли пустой скафандр, точнее, сейчас пустой, потому что в том месте, где должна была быть голова, на полу возвышалось что-то отдаленно похожее на кости, которые за годы почти превратились в пыль. Удивительно, что скафандр уцелел за столько лет, но еще более удивительно было то, что он тут вообще лежал. После смерти в эфире тело со временем исчезает. Я наклонился к скафандру и осторожно, чтобы не потревожить покойного, залез в его нагрудный карман. В нем оказалось два предмета. Первый, как я и ожидал, был ИД-картой, а второй представлял собой черный предмет, чем-то отдаленно напоминающий флешку в виде многогранника. Эмма Кари Петрова. Класс. Аналитик. Уровень. 124. Очки репутации. 123. Кредиты. 5 464 000. Ох, как жаль, что без разрешения владельца карты нельзя снять все это богатство. Первое, что я подумал, прочитав данные на ИД-карте неизвестной мне Эммы Кари Петровой. А вот вторая мысль была об этом странном имени, в котором было уж слишком много земного. Особенно фамилия вообще отдавала родными пельменями. Подойдя к большому пульту управления, перед которым лежало то, что осталось от Эммы Кари Петровой, я приложил ее ИД-карту к экрану. Получено 354 674 566 служебных уведомления. Появилась надпись на экране, нажав на которую, я увидел бесконечный список однотипных уведомлений. Не удалось отправить отчеты неисправности, ошибка связи. Утеряна целостность конструкции башни искажения пространства номер 3. Создается отчет об ошибке. Не удалось отправить отчеты неисправности, ошибка связи. Не удалось отправить отчеты неисправности, ошибка связи. Не удалось отправить отчеты неисправности, ошибка связи. Не удалось отправить отчеты неисправности, ошибка связи. Не считая одинокого сообщения о несчастной башне, которую я ненароком подрубил, когда прибыл на этот планетоид, все уведомления были одинаковыми. Видимо, система форпоста пыталась отправить сообщение о неисправностях с какой-то периодичностью, но, судя по всему, принимать их было уже давно некому. Закрыв этот бесконечный список, я еще немного попытался поковыряться в этом компьютере, но не нашел для себя ничего интересного. Это был интерфейс управления системами форпоста. Но, видимо, моего интеллекта еще недостаточно для того, чтобы разобраться в такой сложной системе, хотя неудивительно, раз им управлял персонаж аж 124 уровня. Решив напоследок осмотреть еще раз этот пульт управления, я заметил на нем небольшое отверстие такой же формы многогранника, как тот черный предмет, который достал из кармана Эммы Кари. Погрузив многогранник в отверстие, экран мигнул, и на нем появилась надпись. «Вы хотите открыть кристалл-накопитель?» Глава 14. «Мой дневник, файл с таким названием больше всего заинтересовал меня на кристалле-накопителе, забранном с останков Эммы Кари Петровой. Там, конечно, было много других файлов, но они показались мне не такими увлекательными. У меня не было желания читать, например, инструкции по безопасности, коих тут было около десятка штук, или инструкцию УТИП, что бы это ни значило. К тому же, при попытке открыть эту злополучную инструкцию, меня попросили ввести пароль. Ну и ладно, не нужна мне ваша инструкция. Зато файл дневника оказался доступен. На экране появилась единственная надпись. Читать чужие дневники – это плохо. Да знаю я, что плохо, сказал я вслух, повернувшись к тому, что осталось от обладательницы дневника, и все же принялся за чтение. Страница 1. Я решила завести дневник. Мне посоветовал это мой психолог, когда я пожаловалась ему, что сильно скучаю по дому. Все оказалось не так, как я себе представляла, когда проходила отбор. Здесь все по-другому. Все, с кем я познакомилась, такие целеустремленные. Даже Антон. Я думала, что не безразлично ему, но он даже не задумался и отправился в ядро системы, когда ему предложили должность помощника дипломата. Честно, мне было очень обидно. Да и класс, который мне рекомендовали при первом входе в эфир, оказался, как бы сказать, банальным. Ну, какая радость быть аналитиком, но отказаться нельзя. Если бы я была дочкой богатых владельцев маленького, но богатого ископаемыми спутника, даже на краю галактики, то смогла бы самостоятельно решать, кем быть. Вот только это не мой вариант, так что я смирилась. Но я не отчаиваюсь и продолжаю верить, что меня ждут приключения, как в тех книгах времен первого технологического бума. Не повезло девчонке. Я бы тоже не хотел быть аналитиком, хотя думаю, мне бы такое даже и не предложили. С теми куцыми показателями, которые выдала мне система при первом входе, меня бы и не пустили сюда, раз там какой-то отбор даже был, подумал я, дочитав первую страницу. Страница 5. Я наконец-то сделала это и получила класс. Но, как и ожидалось, особой радости я от этого не испытываю, хоть и потратила на это очень много времени. Вот только из-за повышенного интеллекта я все чаще предаюсь воспоминаниям из своей, наверное, уже прошлой жизни. А еще я скучаю по маме. У меня появилась мечта – начать зарабатывать в эфире и перевести ее поближе к центру погружения. Знаю, снять жилье там очень дорого, но мне сказали, что после достижения 10 уровня моя зарплата будет около 1000 кредитов за лун. Если вычесть все расходы на обучение и налоги, то мне хватит. Страница 10. Я устала. Эта монотонная работа на орбитальной станции Юпитера меня угнетает. Все, что я делаю, это получаю запросы на посадку и отправляю номер свободного стыковочного шлюза прибывающим кораблям. В последнее время я даже не посещаю капсулы обучения, а по окончании рабочей смены просто выхожу из эфира и иду в свою каморку, предоставленную центром погружения. Страница 17. Я встретила Бинбина. Он красивый и высокий, а еще он хочет стать пилотом и обещал забрать меня с этой станции, чтобы мы путешествовали вместе. Не знаю, наверное, это любовь. Я даже ему предложила помощь в оплате обучения, но он отказался и сказал, что мужчина всего должен добиться сам. Он такой крутой. Наверное, впервые за все время в эфире я по-настоящему счастлива. Страница 25. Он улетел. Ненавижу. Страница 26. Не знаю, сколько я не писала сюда. Наверное, пару месяцев прошло по земному времени. Короче, это сволочь Бин-Бин, ладно, я не хочу его больше вспоминать. Единственное, чего мне жалко, так это тех кредитов, которые он брал у меня каждый раз, говоря, что все это последний рывок и он получит класс. Я еще тогда не знала, что он переводил мои деньги своей, я же не хотела этого вспоминать, но теперь снова плачу. Ну и сука, ты Бин-Бин, невольно выругался я, дочитав страницу. Даже не так, ты Бин-Бин, мразь, у нас бы на районе тебе бы все зубы выбили. Да чего мелочиться, я сам бы это сделал, узнав, что кто-то так поступил, даже если бы не знал лично жертву, вот такого недочеловека. А если бы такое сделал кто-то с моей сестрой, то он бы всю жизнь питался через трубочку. Страница 30. Я поднялась до 10 уровня, и мне повысили оклад. Теперь я смогу перевести маму поближе. Надеюсь, она обрадуется. Я так ждала этого дня. Страница 31. Мама отказалась переезжать. Она сказала, что не готова бросать все ради моей прихоти. Я думала, она соскучилась по мне, но, видимо, нет. И почему меня все ненавидят? Страница 41. Я решила переехать. Нет, не в эфире, а в реальном мире, хотя уже не знаю, какой мир для меня по-настоящему реален. В общем, в следующем месяце я отправляюсь на планету Ариэль. Она находится от Земли в 137 световых годах полета, и путь туда займет около месяца в гиперпространстве. Так что я дождусь окончания контракта и отправлюсь в этот замечательный новый мир. Значит, все-таки Земля, пробормотал я себе под нос, отвлекшись от чтения дневника. Хотя это было понятно по названию после того, как прочитал название Юпитер и как такое вообще возможно, что я читаю дневник жившей незнамо сколько лет назад девушки про будущее Земли. Это просто не укладывалось в моей голове, хотя все, что произошло со мной за последнее время, тоже нормальным сложно назвать. А еще меня удивило, что даже в далеком будущем мало что изменилось. У людей все те же проблемы. Хотя, наверное, в этом ничего удивительного и нет. Даже в древних мифах были все те же проблемы. Любви, предательства, борьбы за власть. Удивительно, что сейчас, подняв интеллект, я довольно хорошо мог вспоминать те произведения, которые проходил на школьных уроках. Даже не думал, что они где-то откладываются у меня в памяти, но оказалось, что оно все там, где-то глубоко запрятано в моей голове, и достаточно только вспомнить, с чем мне и помогает прокачанный интеллект. Страница 56. Я наконец-то добралась до планеты Ариэль. Это словно рай на Земле. Почти вся планета покрыта океаном, и лишь несколько архипелагов выдаются из голубой, словно небо, водной глади. А еще тут постоянное лето, а все из-за того, что у Ариэль нет наклона оси по отношению к своей звезде, которая, правда, по непривычке немного меня напугала своим красноватым оттенком. Хотя, не обошлось и без минусов. За пользование капсулой меня попросили произвести взнос в размере 10 тысяч кредитов. В той брошюре, что я читала, этого точно не было, но делать было нечего, и я заплатила. Страница 58. И почему никто не предупреждал меня о чудовищных штормах, которые могут длиться неделями? В это время всем запрещено покидать здание. А я еще удивлялась, почему тут все строения низкие и словно прижатые к земле. Но ничего, зато я нашла время найти новую работу в эфире. И теперь я работаю персональным помощником одного высокопоставленного чиновника. Эта работа мне куда больше нравится, чем прежняя. Страница 60. Я завела новых друзей. Правда, они немного странные. Точнее, странность была в их отношениях. Я даже не знаю, как это описать. В общем, Жан, Мэри и Тиа живут вместе. Блин, мне даже писать такое стыдно. Надеюсь, они не планируют затащить меня в свою, так сказать, семью. Хотя Жан довольно симпатичный мужчина, особенно его усики. Блин, и зачем я это пишу? А этот Жан, тот еще везунчик, пронеслась мысль у меня в голове. Страница 134. Я снова встретила Бинбина. Интересно, сколько лет прошло с тех пор, когда он меня тогда обманул? Наверное, около 10. Оказалось, он работает пилотом на пассажирском фрегате. На нем мы и встретились, когда я по поручению своего босса летела, чтобы разобраться с проблемами на одной из отдаленных станций. Не знаю, может, я плохой человек, но меня обрадовало то, что он застрял на 20 уровне, когда я уже осилила 35-й, а его нытье о том, как его бросила та самая девка на обучение, которой он спустил мои кредиты, вообще было бальзамом для моего сердца. Так этому гаду и надо. Страница 223. Давно я сюда ничего не писала, наверное, с последней записи прошло лет 10, а то и больше. За это время многое произошло, но главное, мама умерла. Мы почти не общались после моего переезда на Ариэль, но хотя бы о своей болезни она могла бы мне сообщить. Можно было бы что-то придумать, например, арендовать капсулу погружения. Я слышала, что такие услуги в медицинских целях пользуются спросом на Земле. Да, дорого, но система способна вылечить почти все болезни. Но она мне до последнего ничего и не говорила. Лишь благодаря помощи друзей я смогла пережить эту новость. Хотя Жан, по-моему, немного переборщил, пытаясь утешить меня в своем стиле. Да и Мэри с Тией не были против этого. В итоге Жан получил между ног и больше не поднимал свой вопрос в мою сторону. Хотя после той ситуации мне действительно стало легче. А еще я стала одной из руководителей той станции на орбите Юпитера, где начинала свою карьеру в эфире. Страница 324. Человечество вступило в войну. Все говорят, что в этом нет ничего страшного и система защищает от нападения в реальном мире. Но мне почему-то все равно страшно. Я не сильно разбираюсь в политике, но всем информационным каналам говорят, что союз старших видов, как они себя назвали, объявили войну нам и нашим союзникам Праймам и Арканцам. Страница 325. Планета Ариэль и вся система были захвачены в эфире. У меня пропала кнопка выхода. По информационным каналам сообщают, что в Солнечной системе уже строят огромные фермы капсул погружения. Но мне все равно страшно. Пока мне не предоставят новую капсулу, я буду смертно в эфире. Также по информационным каналам сообщают, что нападению подверглась не только система, где располагалась планета Ариэль, но еще сотни других. По передаваемым сообщениям, жертвами этой атаки могли стать миллиарды людей. После прочтения последних строк я невольно сделал два шага назад и попытался приложить руку к волосам на голове, которые встали дыбом. Но рука лишь коснулась шлема ихтианского скафандра. Это было не из-за переживания о погибших в далеком прошлом людях. Читая последнюю страницу, я осознал, почему Антан тогда так себя вел при атаке на планету Нефиров. Для меня все это было весело, поучаствовать в космической войне. Но та планета, которую флот Союза почти уничтожил орбитальной бомбардировкой. А если в реальном мире на этой планете были капсулы погружения, наверняка были. И сколько нефиров погибло после этого, от осознания того, в чем я поучаствовал, у меня чуть не подкосились ноги. Надеюсь, они все успели выйти из эфира. Вот только я не знаю, в какой момент система считается захваченной. Какой же я дурак, пробормотал я себе под нос и сел прямо на пол. Не знаю, сколько я просидел на полу этого помещения, но когда пришел в себя, то рукой касался скафандра той самой Эммы Кари Петровой, одиноко лежащего на полу этой пустой комнаты уже долгие-долгие годы. Я все же взял себя в руки и поднялся, чтобы продолжить чтение дневника. Страница 326. Мне сложно об этом писать. Их больше нет. Жан, Мэри, тебя их всех больше нет. В момент, когда все это случилось, я почему-то даже не задумалась об этом. А потом я нашла их в списках погибших. Мне показалось, что мое сердце остановилось. Они все работали на орбитальной станции Ариэлли. Погибли? Нет, не так. Их убили. Убили эти твари. Ненавижу. Страница 327. С момента падения Ариэль прошло 2 месяца по земному времени. Мне наконец-то выделили капсулу в марсианской колонии, но я ни разу не покинула эфир. Мне страшно, ужасно страшно и больно. Я пыталась погрузиться в работу, тем более миллионы беженцев направлялись в Солнечную систему, но это не помогло. Бывает, я просто часами смотрю в экран терминала управления и ничего не делаю. Страница 328. Я решила записаться в войска самообороны человечества. Если мне скажут быть штурмовиком, я буду. Если скажут биться с этими проклятыми тварями голыми руками, я сделаю и это. Я просто хочу мести за всех, кого убили. Может быть, так я смогу отвлечься от той пустоты в моей душе. Страница 345. Это были трудные дни, но я справилась. Не зря я вкладывалась в выносливость. За это надо благодарить Мэри и Тие. Это они мне дали совет прокачать выносливость минимум до 20, чтобы замедлить процессы старения организма. Проходя эти жесткие тренировки, я представляла, что они помогают мне. Страница 346. Меня назначили на должность главного по логистике в только что сформированном 44-м флоте Ариэль, названном в память о погибших там. Я посчитала это знаком того, что я сделала правильный выбор. Страница 347. Сегодня мне исполнилось 100 лет, и я вспомнила, что когда-то в своей прошлой жизни вела дневник. Отыскать этот кристалл-накопитель была та еще задача. Мне кажется, эта война никогда не кончится, и я даже не знаю, хочу ли я ее конца. Я просто не представляю, что будет, когда все закончится. Битва за битвой, система за системой. Даже праймы и арканцы объявили, что выходит из этой бесконечной бойни. Но им не понять того, что пережило человечество. Эти трусы никогда не размещали капсулы за пределами родных систем. Страница 348. Сегодня я попросила перевода. В последнее время я стала допускать слишком много ошибок, которые обошлись нашему флоту слишком большой ценой. Хотя я думаю, где-то в глубине души я стала ненавидеть все, что я делаю и делала за эти долгие годы. Еще немного, и я не выдержу и сделаю что-то ужасное. Страница 349. Перелет до этого места занял очень много времени. Но я сама попросила, чтобы меня отправили в самый дальний угол галактики, и да, это место как ни одно другое подходит под это определение. Одиноко летящий планетоид, неведомо когда вырванный из своей звездной системы и теперь обреченный до скончания времен лететь в кромешной пустоте межзвездного пространства. Страница 350. Мне тут даже нравится. Нас тут всего 5, и мы целыми днями болтаем, играем в игры. Я снова почувствовала, что живу. А капитан Гершварц, он такой обходительный. Правда, его сюда сослали из-за неподобающих отношений с офицерами флота. Но честно, я хочу таких неподобающих отношений. Просто когда он мне улыбается, я снова чувствую себя юной девчонкой. Надеюсь, он никогда не узнает, сколько мне уже исполнилось лет. Страница 355. Сегодня по информационным каналам выступил президент человечества и объявил о начале войны с арканцами и праймами. Поводом для этого стала неудачная попытка ментального воздействия на наших лидеров. Но благодаря новому открытию наших ученых эта атака не удалась. Также он заявил, что с этого момента ни один вид, обладающий ментальной силой, не сможет манипулировать человечеством. Также он обвинил их в том, что они долгие годы манипулировали людьми, используя нас в своих грязных играх. Неужели эта бесконечная война никогда не кончится? Страница 356. Сегодня к нам на форпост привезли новое оборудование для упрощения работы форпоста. Вот только я никогда не видела ничего подобного. Страница 358. Сегодня я видела, как Гер стоял и разговаривал с этой штукой. На все мои вопросы он ответил, что ничего не помнит. Страница 359. Вся команда начала вести себя очень странно. Они словно лишились эмоций. Мне страшно сидеть с ними в полной тишине. Страница 360. Мне стали сниться странные сны. В них я постоянно вижу смерть. Смерть мамы, смерть Жана, Мэрития, и даже свою. Мне кажется, я схожу с ума. Я уже сомневаюсь, что мои мысли действительно мои. Страница 361. Я все чаще замечаю, что не помню, что делала в последнее время. Хотя ничего страшного не происходило во время моего забвения, я просто выполняла свою работу. Страница 362. Сегодня снова выступил президент человечества. Мне было страшно слушать его обращение. Вида Аркан больше нет. По его словам, три вида, которые стояли за началом этой войны, в знак искупления атаковали арканцев в реальном мире и стерли их цивилизацию с лица галактики. Я просто не могу понять, зачем было поступать так. Мне очень грустно. Арканцы всегда казались мне миролюбивыми существами. Их внешность, небольшие лохматые существа, чем-то напоминающие мишек, казалась мне милой. Хотя я много раз слышала, что это не их настоящий вид, а просто тела-носители, что бы это ни значило. Страница 363. Сегодня произошло что-то странное. У всех нас пропала возможность выхода из эфира, а в системной карточке персонажа появилось множество сообщений об ошибках. Страница 364. Никто так и не знает, что произошло. Связи с реальным миром больше нет, руководство молчит. Как будто всего этого было мало, у нас отключились все системные объекты, такие как торговые и пищевые терминалы. Страница 365. Сегодня пропала связь. Все армейские и гражданские каналы намертво заглушены. Наверное, со мной что-то не так, но мне не страшно. Страница 366. Я осталась одна. Сегодня утром от обезвоживания погиб Гер. Он тоже в свое время вложился в выносливость и поэтому продержался дольше остальных. Почему-то мне сегодня приснилась мама. Наверное, это знак, что и мне пора к ней. На этом этой странице записи прервались. Я еще минут пять просто смотрел в экран с текстом. Последние строчки мне было читать очень тяжело, понимая, что это то, о чем думала Эмма Кари Петрова перед тем, как закончила свою жизнь. Даже я смог понять, что прочитал историю о конце человечества, который произошел, видимо, на пике развития, когда люди смогли воевать в этой долгой войне почти с целой галактикой. И что-то мне подсказывает, что только праймы знают, что тогда произошло на самом деле, но вот встречаться с ними снова у меня желания никакого не было. Уж слишком маленькой букашкой я почувствовал себя при первой встрече с одним из них. А еще это их непонятное оборудование вызывает у меня очень плохое предчувствие. Интерлюдия 4. Крупномасштабная операция в ИТ-гигантах США. Задержаны топ-менеджеры нескольких компаний. Сегодня в главных ИТ-компаниях Соединенных Штатов прошла масштабная операция с участием ФБР. По предварительным данным, были задержаны главы трех крупных ИТ-компаний. Им вменяется обвинение в коррупционном сговоре. Представители ФБР на данный момент отказываются от комментариев, попросив журналистов и общественность набраться терпения до запланированной на сегодняшний вечер пресс-конференции. Ожидается, что на ней будут представлены подробности дела, включая имена задержанных, суть предъявленных обвинений, а также дальнейшие планы ФБР. Читала красивая девушка, ведущая ежедневных новостей, с экрана телевизора, расположенного в довольно просторной комнате с широкими окнами, свет из которых почти полностью заполнял пространство. «Вась, ты опять лежишь и этот зомбоящик смотришь?» — обратился к девушке вошедший в комнату здоровенный парень. В его руках шуршал бумажный пакет, из которого аппетитно пахло свежей выпечкой и ароматным кофе. «Игорь», — посмотрела на него девушка пустыми глазами. «А кто ж еще? Вот по делам в город ездил и захватил тебе вкусняшек из той модной пекарни», — ответил здоровяк, но в глазах девушки так и не появилось хоть малого оживления, а после она и вовсе отвернулась, снова направив взгляд в экран телевизора. «Девочка моя, когда же ты оклемаешься?» — пробормотал здоровяк себе под нос, ложась на кровать рядом с ней и нежно обнимая ее за плечи. В ответ девушка повернулась к нему, уткнувшись лицом в его широкую грудь, и закрыла глаза. «Черт, Даня, увижу, прибью», — сказал про себя Гарин, поглаживая по волосам девушку. Психолог, с которым он советовался, сказал ему, что сильные люди, как правило, не ломаются под ударами судьбы. Но когда перелом все же случается, то он становится сокрушительным. Вася же, дважды за полгода потеряв родного брата, сломалась окончательно. Гарин делал все возможное, чтобы вернуть ее в нормальное состояние. Водил по врачам, выписывал таблетки, даже устроил путешествие в Новую Зеландию, о котором она так мечтала. Но ничто не помогало. Она по-прежнему пребывала в состоянии апатии и безразличная ко всему происходящему. Взгляд Васи, когда-то искрившийся жизнью, теперь был пустым и потухшим. Она часами могла сидеть у окна, неподвижно уставившись вдаль, словно не замечая ничего вокруг. Игорь еще час лежал с ней на кровати, нежно поглаживая ее по волосам, пока вдруг не зазвонил телефон, который он забыл поставить на беззвучный режим. Разбуженная громогласной песней о пачке сигарет в кармане, которую Гарин установил в виде мелодии звонка всего пару дней назад, Вася, высвободившись из объятий своего гиганта, поднялась с кровати и, сонно шаркая тапочками, поплелась в сторону уборной. И если есть в кармане пачка сигарет, снова Цой запел свой незабвенный хит. «Да чтобы тебя, черти», остановился и не стал продолжать фразу Гарин, побоявшись, что Вася услышит. «Знаешь, Глеб Цой жив, а вот ты будешь не совсем, если причина звонка несерьезная. Босс, ты чего?» «Ничего, проехали. Говори, что надо». «Босс, там тот мужик опять пришел уже с ментами. Надо, чтобы ты подъехал и разобрался. Отдайте мне мою машину». Раздался мерзкий голосок, срывающийся в крик в трубке где-то издалека. «Вы, бандиты, вы, я вас по судам затаскаю. Ни хрена не можете сами. Ладно, приеду. И тачку ему не отдавайте, пускай сначала за ремонт заплатит. Если мент влезет, сделайте там сами что-то. Клеммы с аккумулятора скиньте, например. Этот черт все равно не разберется», — сказал Гарин и сбросил вызов. «Алло, Юрий Геннадьевич, вы сейчас свободны?» — набрал Гарин номер, который был подписан у него в журнале контактов как Юрий Геннадьевич Рыбак, бывший полковник ФСБ, ныне пенсионер, наслаждавшийся тихой жизнью в деревушке, где жил и сам Гарин, славился своей любовью к рыбалке, особенно зимней. А еще он не прочь был помочь хорошим людям, если кто-то перегибал палку, используя связи из прошлой жизни. «Игорь, запомни, не стоит так легко использовать слово «свободен». Юрий Геннадьевич, давайте об этом поговорим, когда я за вами заеду», — перебил собеседника Гарин. «Просто дело, хоть и не серьезное, но срочное». «Какая же все-таки молодежь нетерпеливая», — сказал Юрий Геннадьевич. «Ладно, буду у тебя через 10 минут, только ты потом меня завезешь по адресочку, я собирался навестить старого друга». «Жду, Юрий Геннадьевич», — ответил Гарин и, еще раз попрощавшись, завершил вызов. «Девочка моя, у меня там мои орангутаны опять не справляются. Я сгоняю к ним, разберусь. Тебе что-то привезти?» — спросил Гарин, подойдя к двери уборной, за которой шумела текущая вода. Но ответа он так и не услышал. «Ладно, любимая, я погнал. Скоро буду». Как только дверь закрылась, шум воды прекратился, и Вася такой же медленной походкой вернулась на кровать. Не глядя, она схватила из пакета, принесенного Гарином, булку, а после, медленно жуя ее, вернулась на кровать. Сегодня утром стало известно, что к учениям НАТО на границе России неожиданно присоединились КНР, Япония и Южная Корея. Это вызвало серьезную обеспокоенность в Москве. Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило ноту протеста всем трем сторонам. Послы всех участвующих в учениях стран были вызваны в МИД для дачи объяснений. Одновременно с этим, Министерство обороны России объявило о приведении боевых сил в состояние повышенной боевой готовности. Ситуация на границе остается напряженной. Эксперты полагают, что эти события могут привести к дальнейшему обострению отношений между Россией и сторонами, участвующими в учениях. В МИД России заявили, что внимательно следят за развитием ситуации и готовы к любым сценариям. «Мы призываем все стороны к сдержанности и диалогу», — заявил генеральный секретарь ООН. «В настоящее время ведутся переговоры между Россией, НАТО, КНР, Японией и Южной Кореей. Ожидается, что в ближайшее время будет сделано официальное заявление. вещала новости с экрана телевизора светловолосая девушка, на лице которой читалась напряженность. Гнетущая атмосфера витала везде. В последние дни будто из ничего возник конфликт, и самое главное, ни один эксперт не мог дать ответа о его причине. А сейчас местные новости. На окраине города в лесном массиве было найдено тело неизвестного мужчины, сказала уже другая девушка с экрана телевизора, отвечающая за местные новости их города. Услышав эти слова, Вася подскочила с кровати и пристально вцепилась взглядом в экран. По предварительным данным, погибший мужчина, которому было за предположительно 40 лет, происходил из социально неблагополучного слоя общества и не имел постоянного места жительства. Представители следственных органов назвали причиной его смерти удар тупым предметом в основание черепа. Услышав подробности, у Василисы отлегло от души, и она снова легла на кровать, созерцая сводки последних новостей. Жителей нашего города ожидают еще 2 недели плановых отключений электричества. Об этом сообщил представитель городской энергетической компании. Список адресов, по которым затронут отключения, можно найти на сайте городской энергетической компании. Представитель компании также не исключил возможности внеплановых отключений в случае непредвиденных обстоятельств. Неожиданно зазвонил телефон, который неизменно лежал на небольшой тумбочке рядом с кроватью. Неизвестный номер, вместо цифр на экране телефона прочитала надпись «Вася».